Но, честно. Доброе утро всем! Приветствую вас здесь, в Доме Божьем. Пусть Бог благословит вас, нас, прикоснется к нашим сердцам сегодня, и мы прикоснемся к Нему. Пусть Его милость, Его любовь станет нам ближе. Когда не за что благодарить Бога, вчера услышала мудрую мысль от Артура Симоняна. Когда не за что, кажется, благодарить Бога, подумайте о том, что у вас есть крыша над головой, это у вас есть квартира. Это, допустим, да? Это значит, вы уже входите в 40% населения мира, которые имеют вообще квартиру. 40% всего. Потом, даже если у вас еще остаются мысли, что все-таки не надо благодарить Бога, если у вас есть квартира и есть машина, то вы уже входите в 7% населения всей Земли. Понимаете? Уже в 7%. Только 7% имеют это. Поэтому, если хочется поплакать, то подумайте, что вы счастливчики из 7%. Все хорошо. Это так, лирическое отступление. Вчера у нас была народная молитва в Риге. Знаете, я по таким приятным впечатлениям, потому что, когда ты видишь, что полный сконта людей, и все каким-то образом христиане, это такое счастье. Кажется, что, ну, это слава Богу, Лудзинская церковь, не скажем же, такая прям очень малочисленная. Особенно, когда пастор Алексей приезжает, так вообще, как у нас кажется, что и много, правда? А вот так вот на обычном собрании кажется, что, ну, небольшая же у нас церковь, в небольшом городе, ну, что там уже, ну, да? И ты думаешь, что все на этом христианство завершено. Нет! Оказывается, все католики, баптисты, пятидесятники, частично православные, ну, без руководства, но все равно они там присутствовали, да, и вот это все набивается сконту, и все такие приятные, дружелюбные, ты не просто на мирской концерт пришел, а ты пришел в дом, где все молятся, и когда начинается прославление, поется гимн, и все поют, а потом поются просто песни прославления, и тоже все поют, и все это вот такое. И понимаете, что то, что мы видим своими глазами, это мы видим глазами, а то, что мы ощущаем каждой клеточкой своего естества, что здесь мы, верующие, собрались, и мы что-то в этой стране все-таки значим, мы имеем место здесь быть, и с нами как-то надо считаться. Вот, это прекрасное ощущение, но самое прекрасное ощущение, что Богу это приятно, что мы дошли до такого состояния, мы-то мы, простые люди, ладно, а вот наши священники дошли до такого состояния ума, сердца, духа, души, что они способны собраться вместе и помолиться. Это ура! Ну, товарищи, не буду говорить, но ура! Это слава Богу! Это слава за это нашему Господу, потому что Он творит вот такие вот чудеса. Спасибо Тебе, Господь, за Твои вот чудеса, которые мы видим сейчас. И это немаловажно, это очень важно. И очень важно чудо исцеления на личном уровне. Очень важно чудо финансовое на личном уровне. Очень важно, когда не случилась беда, и Ты предотвратил, и ангелы Твои охраняют. Это очень важно для каждого из нас. И также важно для всех нас то, что мы можем, как люди, как верующие люди, манифестировать, что эта земля не для гей-парадов, эта земля не для растления, эта земля не для ужаса, боли, страха, страдания, военных действий, а эта земля для славы Твоей. Слава Тебе, Господь! Каждый день на устах моих, это славное имя Иисус.

Я склонюсь к твоим ногам. Все, что есть, посвящу тебе. Жажду я видеть вновь лицо твое, мой Господь, святой Бог богов, во славе возносим голоса. Тебе наш Царь достоин, ты один достоин, возносим голоса к тебе. вознесем голоса и воспоем в небеса. Подобного нет, подобного нет, нет подобного тебе, Иисус, нет подобного тебе. Подобного тебе мы превозносим, превозносим тебя, тебя. О, мы превозносим, мы превозносим тебя. Достоин всей чести и всей хвалы. Тебе вся слава, Тебе вся честь, Тебе вся хвала, великий, великий, великий. Шиманаке посочира рабесачире, орамака пасачира песочире ребесе, шина рамасачира рамасочора рекесе, орамака пасачира рабесачира реке посораке, лошитора пасачира реке посочира реке. Слава, слава, слава, слава, слава, слава, слава, слава, и хвала, и поклонение Тебе. Спаситель наш, превозносим, превозносим. возноси Его. Всем сердцем своим, всем разумом своим, всей силой и крепостью своей. Возносим Тебя. Мы посвящаем это время для Тебя, и мы просим, Дух Святой, наполни нас. Мы просим Тебя, драгоценный Бог, пусть истина Твоя, пусть правда Твоя, она восторжествует внутри каждого из нас над всякой ложью, над всякой неправдой, над всяким проклятием во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, великий Бог. Спасибо Тебе, великий Бог. Спасибо Тебе, что Ты есть в нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь, что ищущим Тебя Ты воздаешь, Бог. И мы сегодня уповаем, мы надеемся и мы ожидаем, Господь, Твоего воздаяния в нашу жизнь, потому что мы на этом месте, и мы, Господь, ищем Тебя. Мы жаждем Тебя, и мы просим, Бог, воздай! Воздай, Господь! Пусть придет Твое воздаяние! Твое воздаяние! Пусть приходит Твоя мудрость! Пусть приходит укрепление в Твоей силе! Пусть приходит, Господь, Твое помазание, которое разрушает всякое ярмо в нашей жизни, в нашем разуме, во имя Иисуса Христа! Бог, спасибо Тебе за свободу, которую Ты нам даровал. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за эту землю, которую Ты нам даровал. Бог, спасибо за тот мир, в котором мы живем. Бог, спасибо Тебе за ту церковь, в которой мы пребываем, в которую Ты поместил нас. Бог, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь в нашей жизни. И еще больше сделаешь в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Тебе вся слава, Тебе вся хвала, Тебе вся честь. Аллилуйя. Амен. Прославление. Спасибо большое за ваше служение, за ваше поклонение. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты можешь кого-то поприветствовать на этом месте, сказать что-то доброе, хорошее, попророчествуй, улыбнись, посей хорошее, улыбку посей. Я прославление ожидаю все здесь в зале. Я просто сегодня молилась и просила, Господь, поставь своих ангелов на выходе. Пусть ангелы твои стоят, входить можно, выходить нет до конца служения. Амен. Амен. Чтобы, знаете, чтобы мы все вместе пребывали в единстве Духа и союзе мира. Амен. Потому что Бог, Он хочет, чтобы мы пребывали вместе. И знаете, Лера сегодня, вот мы просто с ней сегодня в одном. И Лерочка сегодня начала поклонение, прославление с того, что нам есть за что благодарить Господа. И я хочу сказать то же самое, что нам есть за что благодарить Господа. И знаете, я хотя и не была не ездила на молитвенное служение вчера, но я все это время посвятила, я была в онлайне. Я посвятила это время, я где-то закончила смотреть в 6, там еще продолжалось служение, я не до самого конца там досмотрела, дошла. Но тем не менее, основной посыл и вот эту атмосферу даже можно было действительно чувствовать через экран, потому что Богу нравится это. Богу нравится, когда мы такие разные, когда мы, может быть, не похожи друг на друга, но мы соединяемся в единой молитве и в основании которой стоит Иисус Христос. Амен. Это такое благословение, такое благословение. И, конечно же, знаете, вот каждый проповедник, кто-то тихо говорил. Ну, конечно, наш Алексей, он вышел, там просто шквал помазания. Еще один мне проповедник, он один из последних, черненький, не знаю. Я там мелкими буквами было написано, но если имя можно было прочитать, ну, там своеобразное имя, да, я даже не стала запоминать, то из какой церкви, там невозможно, там очень мелко было написано. Тоже вот меня просто задело его слово. Он говорил о том, что мы собираемся здесь, и вот сейчас на молитве мы молимся, и мы благословляем страну. Как важно не забывать благословлять эту землю, молиться об этой земле, когда мы выйдем из этого молитвенного собрания. Чтобы мы не только о себе молились, но мы молились о той земле, на которой мы живем. Амен. И то, что Бог действует и Бог двигается тогда, когда созидается Его жертвенник. Вы знаете, мы каждый раз приходим на это место, и мы созидаем и строим жертвенник Господень своей хвалой. Своими жертвами, своими приношениями, своим поклонением, своей верой мы созидаем и строим жертвенник Господень. Амен. И однажды мы увидим то, о чем пророчествует Алексей. Все это время мы увидим славу Божию на этой земле. И поэтому прямо сейчас, сидя даже на своем стуле, ты можешь благословить эту землю, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем Латвию, мы благословляем эту землю. Господь, спасибо тебе, что ты хранишь ее, ты защищаешь ее от войн. Ты хранишь и защищаешь, Господь, от всяких катаклизм. Бог, спасибо тебе. Как бы здесь, может быть, тяжело, сложно людям не было жить, Господь. Нам так кажется, что нам тяжело жить, но это страна благословения. Это страна, Господь, устройства, созидания, благодати Твоей. Бог, спасибо Тебе, что Ты, Господь, нечто готовишь для этой страны. Ты поднимешь ее на высоты свои. Ты, Господь, прославишься в ней, великий и всемогущий Бог. И мы благодарим Тебя, Господь, когда все народы этой страны, они в единстве будут славить Тебя, поклоняться Тебе и воздавать всю славу и всю хвалу. Господь, спасибо Тебе. Мы увидим другую Латвию, когда молодые люди возвращаются сюда. Мы увидим другую Латвию, когда люди приезжают сюда, не уезжают, но приезжают, потому что это место благодати, это место твоего благословения, это место твоей славы. Бог, благослови Латвию. Бог, благослови Латвию. Бог, благослови эту землю во имя Иисуса Христа. Амен. И я сегодня хотела бы поговорить на одну тему. Я сегодня хотела поговорить о доверии. И меня так это подтолкнуло служение четверга, Ольгино слово на эту тему. О доверии. Вообще, я так восхищена, я вам честно скажу. Потому что когда мы с вами исполняем то, что нам Бог говорит исполнять, не игнорируем того, что Он нам говорит, да? Потому что когда мы игнорируем то, что Он нам говорит делать, мы игнорируем, мы всегда будем огорчаться, разочаровываться. Но когда мы исполняем то, что Он нам говорит, мы всегда будем благословлены. Вот мы всегда будем благословлены. И вот в четверг же мы говорили, да, что есть время, когда проходим трудности, сложные ситуации, а есть долина благословения. Есть долина – это благословение у Бога. И поэтому не сворачивай никогда с этого пути. Нам нужно научиться слышать Бога и научиться быть послушными Ему. Знаете, мне так хорошо жить. Не знаю, как вам, но мне правда хорошо жить. Я посмотрю, даже при всем при том, там болячка какая-то, еще что-то, чего-то не хватает, какие-то проблемы пришли. Но если вот, Лер, то продолжай Лерину тему сегодня. То, с чего она начала. Если мы с вами посмотрим, да, ну, действительно, мы живем в квартирах с вами, и неплохих квартирах. Кто-то в домах даже живет. Мы с вами действительно имеем, я не знаю, кто у нас безработный, кто вообще у нас не работает. В принципе, у нас все зарабатывают, и Бог благословляет дела рук. Каким образом, я не знаю, но я вам хочу открыть тайну, не знаю. Может быть, тайна, да? Но я вам хочу сказать, что даже пожертвования финансовое, оно возрастает. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди, они получают, ну, они, финансовое благосостояние растет. Амен. За это слава Богу. За это слава Богу. Я благодарна Богу за то, что у меня есть в моей жизни. Я так восхищаюсь четвергами. Я не понимаю, чего вы их игнорируете. Я после этого четверга сегодня, я вам расскажу, что произошло чуть попозже. Но это кайф, вы понимаете, это кайф. На четвергах можно словить такой кайф. Я говорю, я каждый раз убеждаюсь, насколько Бог благословляет четверги. Воскресенье благословляет. Любое служение, которое здесь есть в церкви, Бог благословляет. Но когда мы игнорируем, вот то, что я вначале говорила, когда мы игнорируем, Бог тебе говорит идти на служение. Бог тебя ведет каким-то, а ты игнорируешь. Ну, это не проблема Бога, понимаете? Это наша проблема, но мы теряем. Мы теряем, я еще раз говорю, мы теряем, и поэтому мне так хочется, чтобы вот это мое вдохновение, оно как-то вылилось на вас. Знаете, у нас такая замечательная церковь, мы никогда не задумывались, мы должны задумываться, мы больше как-то задумываемся о проблемах, вот когда у нас проблема, мы задумываемся, и мы ходим в этой проблеме, мы думаем о ней. А когда вот ты какое-то благословение, когда есть что-то хорошее, мы даже, в принципе, и не задумываемся, но оно просто есть. А я вам хочу сказать, что давайте мы сегодня задумываемся о том, что насколько мы находимся в благословенной церкви. Послушайте, такое здание, тепло, уютно. Мы приходим в комфортное место, и мы здесь слышим каждый раз хлеб, который сходит с неба. И этот хлеб, и это слово, оно не раз меняло тебя, оно не раз давало силы, оно не раз исцеляло и благословляло тебя. Амен. Это такое благословение, задумайтесь только об этом. Я вообще хочу сказать, здесь есть служителя, которые служат, реально служат. Ичка, пусть Бог вас благословит. Два раза в неделю с утра здесь идут молитвы, потому что есть человек. Это человек благословения. И все, вот эта вся команда, встаньте, молитвенники, которые ходят на молитву. Пусть вас Бог благословит. Пусть вас Бог благословит. Потому что вы стражи на стенах. Вы стражи на стенах. Вы знаете, здесь церковь каждый раз убирается. Это такое благословение. Мы не приходим сюда в какую-то грязь, в что-то непонятное. Вот эта вся территория большая, она убирается кем-то. Это благословение, дорогие. Это благословение для каждого из нас. Кто убирает здание, встаньте, пожалуйста. Вставайте. Вставайте, пожалуйста. Кто убирает, помогает в уборке. Пусть вас Бог особенно сильно благословит и явит свою славу. У вас есть долина ваших благословений. Я хочу сегодня сказать, у вас есть долина ваших благословений. И так, конечно, нам хочется стремиться дальше. Мы благодарим Бога вот за этих людей. Та же самая команда, посмотрите, молитвенники, и они же убирают. Но ты можешь присоединиться к этой команде. В чем-то. Ты можешь сюда присоединиться и быть благословением. Не просто по воскресеньям приходить и слушать, и смотреть, и заботиться о своих болячках, но ты можешь присоединиться сюда. И у тебя будет долина твоих благословений. Вы знаете, это такое благословение. Бог так много сделал, если каждый из нас может сказать, Бог так много сделал в моей жизни. Что теперь касается четверга. Теперь мы будем разрушать дела дьявола, и он сегодня будет, как это, зубы его выбивать нашими свидетельствами. Амен. Потому что дьявол, он реально побежден. И я в прошлый раз объявила и сказала, у кого есть какие-то свидетельства, пожалуйста, подходите и говорите. Но ко мне так открыто свидетельствующие не подошли. Мне пришло все от другого источника, но пришло это в четверг. И поэтому, если я буду свидетельствовать и говорить, пожалуйста, не обижайтесь на меня. И не обижайтесь, просто ваше свидетельство – это, это то оружие, которым мы будем побеждать дьявола. Амен. Поэтому не стесняйтесь своих свидетельств. И вот в четверг, во-первых, Тоня, о тебе хочу сказать. Но у нее я разрешение спросила. 2 недели назад я вела служение. И Тоня вот там же сидела, на том же месте. И я все время вела служение, и я просто смотрела на нее и думаю, что же у нее такое случилось? Вот она хотя и далеко сидит, но ее настроение вот оттуда, оно просто, ну я же здесь вот есть кто ближе, да, я вижу всех. Но вот ее вот это настроение в прошлый раз, оно просто вот с того угла, оно просто сверлило меня, вот оттуда проникало. И я подхожу после служения к ней и говорю, Тоня, в чем дело, что такое? Почему, что с тобой случилось? И я смотрю, настроение никакое. Ну, шеф, все пропало, все плохо. И мы так с ней переговорили, она говорит, да, надо исповедовать слово, я буду исповедовать слово Божье. И я смотрю, но она даже не хочет говорить. Конечно же, после этого были там и молитвы за Тоню, и все, но суть не в этом, даже суть не там, в моих или в чьих-то молитвах. Но в этот четверг я была просто поражена. Знаете, нечто произошло с Тоней. Я увидела такую Тоню, которую я никогда не видела. Тоня, вот с такими глазами, вот с такой походкой, шустрой. Ей 70 лет, кстати. Вы ей дадите 70 лет? Нет. И вот она такая вся бодрая. И она мне рассказывает, что она получила от Бога откровение и видение. Она молилась, свидетельствовала, как обычно в своих молитвах, исповедовала. И она говорит, я все время думала, как же люди видят свое исцеление. И она говорит, Бог, я хочу увидеть свое исцеление. И знаете, случилось чудо. Бог показал ее исцеление, как Бог исцелил ее колено. И она говорит, когда мне Бог показал, я начала прыгать на этом колене, я начала скакать, и все. И я поняла, что все, я исцелена. А врачи ей сказали, что ей нужно менять колено. Я увидела другую Тоню. Что-то с ней произошло. Как-то Бог с ней очень сильно поработал. Я знаю, Тонечка, у вас есть еще одна проблема. Но Бог и это исцелит. И Бог и это исправит во имя Иисуса Христа. Потому что Он великий, исцеляющий и всемогущий Бог. И знаете, она говорит, и она мне говорит, послушайте, а я теперь, я вот, все, у меня правильное питание. Я теперь на молитву буду ходить пешком. Если вы плачете, что у вас нет машины, не на чем приехать, берите пример с Тони. Отсюда 100% увезем. Но вот это наше хождение пешком на молитву, оно не повредит. Оно 100% прибавит нам здоровье. Амен. Как это возможно поменяться? Откуда? А я знаю. И чем больше я следую за Богом, чем больше я двигаюсь за Богом, тем я больше понимаю, что не все ты можешь исправить своими силами. Не все ты можешь одолеть, преодолеть своими силами. Но когда мы доверяем Богу свою проблему, свою нужду, свое тело, что-то еще мы доверяем, я знаю, что наше доверие Богу, оно высвободит сверхъестественные благословения в нашу жизнь. Амен. Поэтому нам так важно доверять Богу. В четверг на служении, вот как-то у меня все пазлы сложились. Прежде я услышала свидетельство Тони, ее эти горящие глаза и бодрость. Мне кажется, у меня у самой колени прошли. Аминь. Где-то Тоня 100%, я где-то от тебя подцепила исцеление. Поэтому если ты хочешь, у тебя болят колени, подойди, она тебя этим помазанием наградит. Исцеляющим. И потом я сижу на служении, я слушаю внимательно слово, я участвую в служении. И знаете, вдруг у меня минус и плюс. Минус и плюс. Я думаю, что это такое? И вот у меня родилась дальше эта проповедь. Дело в том, что дьявол, он всегда хочет поставить нам минус. Он хочет украсть, убить, погубить, отщипнуть от тебя что-то, что-то натворить, что-то там нашкодить. То есть он всегда в нашей жизни хочет поставить минус. Но я тебя хочу сегодня обрадовать, что ты на этот минус можешь поставить жирный плюс. Ты можешь сделать из минуса плюс. Не собственной силою, но с помощью Божьей. Бог всегда все наши минусы Он превращает в плюсы. И то, что прошлое через две недели назад у Тони было минусом, настроение украл дьявол, там разочарование пришло, может быть, горесть какая-то, как опять там что-то болит, да? То посмотрите, когда мы уповаем на Бога, когда мы ищем Бога, когда мы доверяем Ему, как Он вот этот минус, Он превратил в плюс. И в четверг она уже скакала. Поэтому даже если минус дьявол построил в твоей жизни в чем-то, ты всегда можешь со своим Богом другую еще вот так поперечную поставить палочку, и будет плюсик. Амен. Дальше, вот свидетельство, я просила. Свидетельство, кто, за кого мы молимся за записки. Вот Светочка Алексеева подошла. Значит, и она рассказала, что молились за ее дядю, который 37-го года рождения, это сколько ему? Ну, в общем, считайте, сколько, да, в солидный возраст, да. Так вот, у него были камни, она говорит, везде поставили диагноз, у него весь в камнях, где только там эти были камни, да. И его, значит, отвезли в больницу уже там сказали, ну что там в этом возрасте, ну полежал он там чуть-чуть, выписали домой, сказали, ну все, готовьтесь, он уже не жилец. И мы, значит, и на одной, и не помню, то ли в четверг, то ли в воскресенье молились вот за этого человека. И знаете, произошло чудо. Ему стало лучше, лучше. И его еще, знаете, вот как, его еще отвезли в Даугавпилс, он там немножко подлечился. И сейчас он прекрасно себя чувствует, он продолжает жить. Ему говорили, все, умрет, а он продолжает жить. И в хорошем самочувствии. Великому Богу слава. Молились за работу Алины. Она получила работу. Великий Бог. Всемогущий Царь. Наш Бог великий. Амен. Людочка, я знаю про ваше исцеление. Вас Бог исцелил на служение Алексея, да? Колено тоже. Бог исцелил колено, когда приезжал Алексей. Вы знаете, что Люда одна из тех людей, которая взяла на себя ответственность перед Богом. И вот там вот есть территория такой слева, если выйти слева, кусочек земли. Вот она взяла его, и она все время убирает его. Она все время полит, убирает, приходит. Она живет довольно далеко, где-то под Фельтяновым, да? Ну, там за мостом перед Фельтяновым, да? То есть ей нужно еще сюда попасть. И она приходит, и она убирает. Ей никто об этом не говорит. Люда, там надо убрать. Она сама видит. Ага, надо убрать, и она приходит убирать. Вы знаете, нас ждут долины благословений Божьи. Когда мы полагаемся на нашего Бога, мы не надеемся и не уповаем только на свои силы. Самое интересное, что произошло после четверга, это вообще, это фантастика. У меня вообще, мне как бы Бог много проговорил через сны в моей жизни, но у меня давно не было этих снов. А здесь после служения ночью снится мне сон. Как будто бы вот это служение четверговое, оно продолжается. То есть идет молитвенное служение. Прославление, мы все прославляем, поклоняемся. Это служение заканчивается. И все выходят из этого зала, ну и все расходятся. Остается Света Алексеева, остается Олег и остается Эдгар. Эдгар, ты не представляешь, что я видела. Эдгар вот эту свою гитару в сумочку складывает, как обычно. И что вы думаете, что он делает? Он достает Я даже не могу описать вот такую маленькую гитарку. Это какая-то, я не могу ее описать, это какая-то, ну это не земная какая-то гитара, вы понимаете? Я не видела на земле такой гитары. Он достает вот какой-то инструмент, похожий на гитарку, вот такую, она неописуемая какая-то. И они, значит, туда подходят мужчины, и они начинают поклоняться, прославлять Бога. В это время я выхожу сюда на крыльцо, и вдруг я вижу, как множество людей, родителей с детьми, а на молитве мы с вами помните, о чем молились? Мы молились о молодежи, о детях в церкви, об обновлении церкви. Кто не был, говорю, да? Почему такой пророческий сон? Мы молились о том, чтобы старые возвращались, новые приходили, чтобы Бог обновлял церковь, чтобы здесь была молодежь, чтобы здесь были дети. И вдруг я вижу, просто толпа идет в церковь. И она заходит в церковь, родители с детьми заходят, и они все идут, идут. Я просто стою. Я говорю, Господь, а почему я стою? Ну, задаю во сне вот просто вопрос. Он говорит, потому что это моя работа, это сверхъестественно. Там идет поклонение. Вот с этой вот чудной какой-то гитаркой, не знаю, что это за гитарка. Мне Господь не сказал, что это такое, да? Там идет поклонение, там идет прославление. И вот эти толпы, вот этих вот родителей с детьми, и они все заходят туда. И там света, и там как занятия какие-то, там, не знаю, что-то там происходило. И вдруг одна женщина, она встает и говорит, вы что, не знаете, что это новое поколение откуда-то появилось? Вы что, не знаете, вам нужно срочно отсюда уходить? И знаете, я просто наблюдаю. Я просто за этим всем наблюдаю. Я ничего не могу никак на это повлиять. Я просто наблюдаю. И знаете, что происходит? Эта женщина, вот она высказала свою речь, встала и пошла. И за ней маленькая-маленькая кучка ушла. Все остальные, они остались в церкви. Дорогие, наши молитвы не пустые. Бог говорит нам, Бог показывает пророчество. Бог говорит наши сердца, что Бог, Он творящий чудеса. Мы не на себя, не на свои силы должны уповать. Мы должны больше и больше доверять Ему то, что у нас есть. Свои жизни, свои дары, таланты, способности, все, что у нас есть. Бог хочет, чтобы мы доверили Ему. Не знаю, меня этот сон вдохновил. Я знаю, что будут эти перемены. Я знаю, что Бог, Он творящий чудеса. И у нас так много хорошего, но мы же с вами понимаем, что нам нужно двигаться дальше. Нам нужно развиваться, нам нужно расширяться. И здесь Бог, Он всегда будет с нами. И давайте откроем первое место. Второзаконие, 20 глава. Второзаконие, 20 глава. И с первого стиха там сказано, когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Я знаю, что предстоят эти войны. Я понимаю, что предстоят какие-то сражения и в личной жизни, и в плане города, и еще чего-то, да. Но Бог говорит, когда выйдешь на войну, не бойся, потому что с тобою больше. С тобою больше. И поэтому, когда к нам приходит какая-то ситуация, любая, или это касается роста церкви. Ты верил, верил, ты делал, делал, ты служил, служил. Но в самый неподходящий момент, раз что-то происходит, случается, мы заболеваем, или что-то происходит с финансами, или еще с чем-то. Ну так есть, так бывает в жизни. И знаете, самое главное, чтобы мы с вами не боялись и не трусили. Мы всегда должны знать и понимать, что с нами больше, понимаете, вот кто есть в нас, и с нами намного больше того, кто он ополчается на каждого из нас. И знаете, вот как-то раньше, да, тебе сказали, вот у тебя проблемы, тебе сказали, молись, ты что, Идешь, молишься, и что? Мы получали ответы. Но сегодня же у нас, как мы практики, мы уже что-то там умные, мы такие, да? Ты говоришь, иди молись. Ну, а что я пойду? Ну, а что я с этой проблемой пойду молиться? Да ну, что я там буду беспокоить Господа? Я не буду его просить. Я сама справлюсь. И когда мы говорим, я сама справлюсь, 100% проигрываешь. Вот 100% проигрыш. Знаете, Бог, Он везде и всюду, Он с нами. И Бог, Он хочет, чтобы у нас к Нему было полное доверие. И в разочаровании, когда мы, и когда мы в хорошем настроении, в любой ситуации. Знаете, вот когда мы сомневаемся, знаете, иногда просто нужно закрыть глаза. Вот просто закрыть глаза и увидеть вот тех, кого больше. Нужно увидеть, вот проникнуть в этот духовный мир и увидеть, что там намного больше того полчища, которое, может быть, сегодня тебя окружает. И вообще-то ангелов больше, вы согласны со мной? Ангелов 2/3, бесов 1/3, а ангелы 2/3. И ангелы, они все время, они приставлены к нам, они все время пребывают с нами. Дьявол хочет, чтобы, знаете, вот этот минус поставить, чттобы мы поверили в свою болезнь. Дьявол хочет, чтобы мы поверили в свое несовершенство. Дьявол хочет, чтобы мы поверили в свою, в свою неудачу какую-то. Вот ты неудачник, ты там какой-то редиска ты. Нехороший ты человек, не знаю, еще в какие-то плохие вещи. Но мы всегда должны увидеть ангелов, которые окружают нас. Мы всегда должны видеть, что тех, кто нас окружает, намного больше. Они намного больше этой проблемы, понимаете? Они намного больше всех вот этих наших болезней и всего прочего. Но мы очень часто не замечаем движение ангелов, потому что они невидимые. Чтобы их увидеть, нужно, проникнуть в духовный мир. А ведь движение ангелов 24 часа в сутки. Так же, как Бог с нами пребывает 24 часа в сутки. И поэтому нам нужно максимально использовать вот это время, чтобы мы могли получать для себя вот это слово «рема» от Бога. То, что Бог тебе говорит. Мы должны услышать. Потому что если мы услышим это нас укрепит. Это откроет нам духовный мир. И тогда мы начинаем видеть, что вопрос-то вообще не в этой проблеме, которая у меня существует, а вообще вопрос в каких-то других вещах. И мы позволяем Богу работать, и мы позволяем Богу и ангелам работать с этой проблемой. Знаете, вот когда мы не слышим, это похоже на то, что вот или мы на служении сидим, да, либо же мы дома сидим, либо же на работе, и кто-то тебе что-то говорит. Вот можно сидеть на служении и раз отключиться. Ты просто отключился. И ты думаешь о своем, ты там о своих проблемах, о своих нуждах, ты где-то там витаешь. И раз, прошло служение, да? И что, о чем говорили? Слушай, ничего не понимаю. И ты вспоминаешь, о чем было служение, о чем там говорили. Или человек, ты отключился о своем, думаешь, а человек говорит. А потом, о чем он говорил? Знаете, ведь Бог-то нам говорит. Но мы настолько бываем отключенными и подключенными к своим проблемам, что мы не слышим того, что нам говорит Бог. И вот научиться его слушать, вот научиться слышать вот это слово, которое он лично тебе и мне он хочет сказать. Я хочу этому учиться, я прежде всего это говорю себе. Я хочу этому научиться. У нас, знаете, у всех могут быть разные формы молитвы, да? Ну, каждый молится по-своему. Ну, вот форма молитвы, то есть то, как Бог к тебе приходит, да? Кому-то нужно там, не знаю, на колени встать. Ну, кто-то на коленях молится. Вот он привык молиться на колени, и он чувствует, там приходит Бог, да? Кто-то там еще как-то он... У каждого своя форма, да? Через молитвы, через что Бог приходит к нему. Но я вам хочу сказать, что Бог 24 часа с нами в сутки. не знаю, это как откровение, это как какое-то понимание приходит, что, понимаете, да, есть и такие молитвы, и на коленях, есть и поклонение, есть и все. Но даже если этого нет, ты 24 часа в сутки, в любой момент ты можешь спрашивать у него совета. Ты можешь, если мы читаем слово как христиане, Бог будет отвечать нам своим словом, Бог будет говорить нам, Бог будет приходить идеи, не знаю, Бог просто будет посылать свое слово в конкретную ситуацию. И действительно, это так важно. Однажды Мадабука спросили в одном из его интервью, спросили, сколько вы молитесь? Сколько вы молитесь? Он говорит, 24 часа в сутки. Говорит, ну как 24 часа в сутки? Это же невозможно молиться. И он говорит, я просыпаюсь, я и он рядом. Я сажусь в самолет, иду я и Бог рядом. Я выхожу за кафедру, выхожу я и Бог рядом. И говорю, Господи, благослови. Благослови, я хочу, чтобы ты был рядом настолько, действительно, вот, что, и чтобы я это поняла, я это осознала, я этого захотела, вот этого слияния, что действительно Бог всегда рядом, Он никуда не уходит, это мы уходим, это мы куда-то можем отдаляться. И просто пусть у меня будет вот это желание, ну, чтобы ты был всегда, вот быть с тобой рядом, мне быть с тобой рядом. И поэтому, когда Мадабука выходит за кафедру, мы же понимаем, что за ним там Бог выходит, да? И он начинает действовать. Я вам хочу сказать, что это возможно. И я верю, что мы к этому придем. Как в Библии написано, да? Что тень Петра, что она исцеляла. Ну, я ж не Петр, я ж не Мадабука. А кто знает, кем ты, кто ты завтра будешь? Ты, может быть, еще круче будешь. Ты, может быть, еще помазаннее будешь. Аминь. То есть, вот доверие Богу. Доверие Богу во всем. На работе, в служении, дома. Где бы мы ни находились, в церкви. Знаете, иногда мы видим своими физическими глазами. И мы делаем такой коммент того, что происходит, да? И, допустим, с детьми что-то, да? И можно сказать, ну что ты не видишь, что там с твоими детьми происходит? Вижу, еще как вижу. Но если я их доверила Богу, и я в них вкладываю, я за них молюсь, я несу слово, я делаю все со своей стороны, да, чтобы Слово Божье и Дух Святой прикасался к ним. Понимаете, я поняла в своей жизни, невозможно прожить жизнь ребенка своей жизнью, жизнь ребенка, понимаете? Я не могу за него прожить, вот я прожить его жизнь. Он должен набить своих шишек. Он должен ходить своими путями, да, где будет и грех какой-то, да, где будут и какие-то трудности, да, и где он должен научиться с какими-то ситуациями. Я не могу прожить за него жизнь. Но что я могу делать? Я могу доверить его в руки Божьи, молиться за него, ходатайствовать и стоять на обетовании. У меня есть 3 обетования, на котором я стою в плане своих детей, и я вижу, как эти обетования, они исполняются. Поэтому, если ты доверил своих детей в руки Божьи, да, воспитание, забота, обучение, научение, это все очень важно. Вы не поймите, я ничего не перечеркиваю, но я хочу сказать, что насколько важно, чтобы мы доверяли Богу. И если мы доверили Богу своих детей, значит, это будет так, как Бог сказал. И мы должны в это верить. Мы должны это верить. Я просто смотрю, как кто-то меняется в церкви. Я смотрю, как Валерка мой меняется. Тихий такой хулиган. Но он такой тихий хулиган был. И я вижу, как он изменился. Я вижу, как Бог его меняет. Потому что я понимаю, что он в руках Божьих. Он в руках Божьих. Я вижу, как Бог Эдгара меняет там, или как кого-то из нас меняет. Потому что мы в Божьих руках. Поэтому еще больше и больше он доверяй Богу то, о чем болит твое сердце, то, может быть, о чем ты молишься. Еще одно место откроем. 4 Царство. 6 глава. И там речь пойдет о Елисее. Вы помните эту историю с топором? Да? Пошли там одни работники, попросили у кого-то топор. Ну, раньше не то, что сейчас, пошел в магазин, купил топор, да? Проблема была. Его нужно было вернуть. Это же там топор, может, не знаю, на сколько человек тысяч был этот топор. И что, он этот топор утонул. И пришли к человеку Божьему и сказали, что нам делать, топор утонул, а нам его возвращать. И что человек Божий сделал? Выломал какую-то палку, бросил в то место, где этот топор утонул, и топор всплыл. Послушайте, это какое-то чудо, которое вообще никакому правилу, естественно, вообще не подчиняет. Ну как, бросил палку и всплыл топор. Ну как такое возможно? Никак. Это невозможно. Знаете, вот мы привыкаем к обычному. Но мне так хочется, чтобы мы с вами все-таки верили в сверхъестественное и необычное. В сверхъестественное и необычное. Знаете, это когда кто-то уже говорит, а нет смысла уже в этом. А что ты там уже? Все, он как топор, буль-буль-буль-буль, потонул. Но есть сверхъестественный Бог. Ему много не надо, ему палка, раз, и все всплыло. Я хочу верить вот такие чудеса. Поэтому не знаю. Может быть, что-то, что уже утонуло у тебя, вы знаете, оно может всплыть, как вот этот топор. Только надо правильную палку, как это, от Господа получить слово, не знаю, правильную палку бросить в эту воду, чтобы этот топор всплыл. Я знаю, что Бог может исцелить и тебя, и меня от любой болезни. От любой. Потому что для Него нет ничего невозможного. И если мы с вами 4 главу, 4 Царство, 6 главу будем дальше читать, с 10 стиха, мы с вами там еще увидим одну историю. Вот пророк Елисей. Вначале это чудо с топором. Потом царь сирийский хотел напасть на израильтян. И он все время никак не мог. Он там готовил всякие ловушки, он там все там подстерегал, там тщательно все скрывалось, чтобы их так заманить и как-то вот с ними разобраться. Но у него ничего не получалось. И потом вдруг он спрашивает, а что такое, может, среди нас кто-то есть предатель? Помните эту историю? Вы можете почитать, вот пока я рассказываю, да? Все говорят, да нет, у нас все в порядке. Но дело в том, что у Израиля есть пророк Елисей, который вот супер-пупер пророк такой. И поэтому, что бы мы ни планировали, что бы мы ни придумывали, он все видит, он предупреждает, и поэтому вообще там даже связываться близко нечего. И этот царь, он решил этого пророка Елисея захватить. И он там послал войско, да, и мы с вами помним вот этот момент. Так. И с 14-го. И послал туда коней, и колесницы, и много войска на одного пророка. Может быть, в твоей жизни, не знаю, дьявол выставляет колесницы, не знаю, кони, большое войско. И пришли ночью, и окружили город. Поутру служитель, человека Божия, встал и вышел. И вот войско вокруг города. И кони, и колесницы. И сказал ему слуга его. Интересно так здесь, такой оборот. Увы. Думаю, что неправильно. Перевод. Увы, так знаете. Увы. Ну, вот мы и приплыли. Все, колесницы, кони, войска окружили нас здесь. Ну, интересный период. Увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Знаете, мы однажды это должны увидеть, услышать в себя внутри. Что тех, кто с нами, на небе, ангелов, сверхъестественные чудеса Божьи, кровь Иисуса Христа, жертва Иисуса Христа, это намного больше тех, кто нас окружает, какие бы кони, колесницы и прочие там не окружили тебя. И дальше что он делал? И молился Елисей. О чем он молился? И говорил: Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями, колесницами, огненными кругом Елисея. Господи, открой нам глаза, чтоб мы увидели, что мы окружены ангелами. Что вокруг нас действительно такая защита, такая ограда Божья. И поэтому прежде всего, что не бойся. Второе, молись. Вообще, как Елисей воевал? И, значит, открылись у него глаза. Да? И когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу. Опять помолился. И сказал: порази их слепотою. Вот в чем заключалась война Елисея. Помолился за слугу, чтобы он прозрел, и помолился, чтобы те ослепли. Все. Он что там, боксировал, он как-то... Нет. Бог воевал. Бог воевал. Он предоставил место войны ангелам и силам Божьим. Поэтому... Врождается внутри эта молитва: Господи, открой мои глаза, чтобы я видела вот эту умножающуюся славу и силу Божью, которая окружает меня. Потому что Бог сражается за нас. Бог сражается даже не за нас, не так сказал, Бог сражается не за нас, а Бог сражается с нами. Когда мы начинаем что-то видеть, понимаете? Когда мы видим, наша вера активируется. Когда мы что-то подсматриваем на небесах, мы становимся другими. Амен, Тоня. Она увидела себя скачущей. И она сейчас скачет. Вы видели, как она в четверг скакала? Я никогда этого не забуду, Тоня. Поэтому почему мы начинаем себя вот по-сумасшедшему, кажется, вести? Почему мы по-другому начинаем себя вести? Потому что мы что-то увидели. Что-то увидели. Знаете, если мы плохое хотим увидеть, без проблем, новостей по телевизору. Посмотри новости, послушай. Если ты что-то хочешь плохое услышать, увидеть, милости просим, садись к телевизору и можешь смотреть и слушать без проблем. Но если ты что-то хочешь услышать хорошее, и ты хочешь увидеть его славу, то нужно посмотреть в другой телевизор. Нужно посмотреть, туда зайти и что-то оттуда взять. Амен. Знаете, это есть такой, больше в Америке, тренинг. Так, сейчас монетку достану. Это вот, если мы приставим сюда глазу, монетку. Можешь свою достать, да? Что я вот этим глазом, что я вижу? Да ничего не вижу, да? Может, Леночка знает, может, у вас там такие тренинги проводят в Англии. Но это оттуда, откуда-то. Значит, вот я представляю. Ничего не вижу, глаз не видит, да? Да? Вот я так дальше, да? Дальше. А если вот и Ростиславна еще возьмет, возьмите, вот держите мне. И я здесь. А если у меня еще зрение плохое, да? Я вообще не вижу, что это 50 центов или еврик это. Но вот это пространство, да? Я уже вижу пространство. Я могу оценивать, что происходит на самом деле, понимаете? То же самое и с проблемой. Когда она у тебя, как вот здесь, как ссор в глазу, да? Вот тут. Ты во тьме ходишь. Вот глаз не видит. И ты не знаешь, что тебе делать. Куда бежать или что. Просто что нужно сделать? Эту проблему вот как можно дальше. Как можно дальше отодвинуть? Для чего? Для того, чтобы мы могли по-другому вообще рассуждать, по-другому мы могли видеть и вообще по-другому, чтобы мы могли представлять эту ситуацию. Амен. Ну, это так. Ну, кто-то понял, не понял, забудьте, да, это не суть. Поэтому, если твоя проблема кажется большой, отойди, переключись на что-то другое, просто переключись. Если мы вернемся к 4 царству, мы увидим, там не было никакой битвы. Там не было никакой битвы. Там Бог с Елисеем, просто Елисей молился, Бог разбирался. Я знаю, что в некоторых ситуациях нам нужно молиться, чтобы Бог, Он действительно разбирался. Но самое главное, чтобы глаза у нас открылись, понимаете? А когда у нас глаза откроются, и молитвы у нас будут правильные. Обязательно. И как важно, чтобы мы увидели то, что видит Бог. Вот как нас Бог видит? Вот такими мы должны себя видеть. А не те проблемы, которые есть внутри каждого из нас. Если я спрошу, кто слышал пророчество о процветании в вашу жизнь? Или об исцелении? Или, не знаю, о счастливой семье? Ну, все же мы слышали какие-то пророчества, да? Там об исцелении, о процветании. Ну, кто что? Ну, кто слышал какое-то пророчество доброе, хорошее в свою жизнь? Вообще больше никто не слышал? Это, знаете, это то, как раз о чем я говорю. Кто-то говорит, а я где-то... Ну, так кто, слышали или нет? Да, поднимите руку. Ну, значит, поднимите руку. Теперь, а у кого они исполнились? Вот у меня многие не... У кого-то что-то исполнилось, а у кого-то не исполнилось. Да? То, может быть, что пророчество, что вы слышали, оно еще не исполнилось. У меня тоже многие не исполнилось. Что мне нужно делать? Молиться, продолжать молиться, продолжать... искать Бога, уповать на Него и доверять Ему, не останавливаться. Я хочу еще один пример, последний, привести. Вы помните, как Израиль выходил из рабства? Через море проходил, да? Израиль выходил в свободу, в обетованную землю. И они проходили через, вот это, через море. И я не думаю, что им так легко было проходить. Знаете, нам иногда кажется, ой, да даже интересно, так легко, ну а почему бы не попутешествовать по дну моря там, да, это же так интересно. Я не думаю, что там так легко, и так прям вот все, вот налегке они переходили это море. Ну, это же противоестественно, когда с одной стороны это вода, с другой стороны, а кто его знает? Что эта вода может совершить, да? И зальет тебя всеми этими водорослями и рыбкой, и буль-буль-буль-буль-буль карасики будут. Я думаю, что им не очень-то было так, это комфортно переходить. Но тем не менее, они выходили в обетованную землю, и за ними гнался враг, колесницы, войско. Что сделало море? Они перешли, как бы там ни было, тяжело, сложно, сомнениями или со страхами, не суть. Они перешли. Но что произошло с врагом? Море отрезало этого врага. Море поглотило этого врага в их жизни. Амен. Был ли Израиль такой хороший? Да нет. Постоянно то роптали, то еще что-то. И знаете, я верю, что... Знаете, вот когда мы молимся, молимся, молимся, и мы не видим, мы переходим через... Мы идем, мы молимся, но мы не видим, что происходит, мы не видим, как действуют ангелы, мы не понимаем, как действует Бог. Но мы переходим просто. И однажды Бог просто раз берет и отсекает от тебя эти проблемы. Было такое у кого-то? Ты молился, молился, молился, а потом раз, и Бог отсек это. Бог... отрезал этого врага. Я верю, что наш Бог, Он великий, всемогущий Бог. Да, тяжело проходить. Да, сложно вот во всем этом проходить и думать, а как там, а что? Потому что мы не видим, что происходит в духовном мире. Но я знаю, что Бог будет отсекать врага нашей жизни. Бог будет отсекать. Бог будет отделять нас во имя Иисуса Христа. И всякий враг, ополчающийся сегодня на тебя, он будет повержен в это море. Во имя Иисуса Христа. И не потому, что ты такой хороший или ты такой нехороший. Суть не в этом. Суть в том, что Бог хочет благословить каждого из нас. Он любит каждого из нас. Ты думаешь, все не так, все плохо. Подожди чуть-чуть. Подожди чуть-чуть. Подожди, не принимай никаких резких решений, не принимай никаких резких движений, и ты обязательно увидишь славу Божью. Обязательно увидишь славу Божью. И твоя ситуация, она будет во славу Бога. Откуда ты знаешь? Что, почему у тебя такая ситуация складывается? Последнее свидетельство, о котором я хочу рассказать. Свидетельствует один пастор, российский. Пастор, который уже много лет ведет церковь. Ну, он не из... Ну, где-то ему тоже 50, наверное, за 50. И он свидетельствует. Нормально, не пью, не курю, служу, веду церковь, прославляю Господа, люблю Господа. И вдруг в один момент он почувствовал, как что-то не то происходит. И у него прихватило сердце. У него прихватило сердце. И говорит, что-то со мной не то. И он пошел обследоваться, и ему врачи поставили, значит, диагноз инфаркт. Может, кто-то слышал? Да? Инфаркт поставили. И говорит, я вдруг, в мгновение ока, пастор, который служит, который, как это, является примером, который проповедует об исцелении, вдруг я превращаюсь в человека, как это, не человека веры, а в жертву. Когда ты боишься, это нельзя, это нельзя. И знаете, когда человек становится жертвой, он распространяет эту атмосферу, и очень тяжело и дома, потому что ты не знаешь вообще, как себя вести. И исцеление не приходило, три года. И потом он молился Богу, говорит, Бог, я не знаю, но я в твоих руках. Я просто доверяю себя тебе, просто пусть твоя рука будет. Вот твоя рука, пусть она ведет меня и выведет из этой ситуации. И знаете, Бог совершил чудо. Он поделился с тем, со своим другом, что у него вот проблема с сердцем. Этот друг был в Швейцарии на благотворительном каком-то, на одном из благотворительных вечеров. И говорит, просто вот случайно, он взял печеньку, и второй человек взял, одну и ту же печеньку взяли. Ну и как там, извините, простите. Да. И так вот они познакомились, а это был доктор швейцарский. И он рассказал вот этому доктору, что у моего друга есть такая проблема с сердцем. Что ему делать? Может быть, вы посмотрите документы? Этот доктор говорит, хорошо, присылайте. Ему прислали документы. Он посмотрел, говорит, ему нужна операция. Ему нужна операция. Но она стоит 100 тысяч. И вот ему ответ приходит этому пастору. 100 тысяч. И он говорит, сразу же я, Бог... И потом вдруг я чувствую, говорит, раз, Бог же сказал, что моя благоговеющая рука над тобой. Вот слово Рема, моя благоговеющая рука над тобою. И он говорит, я, Господь, твоя благоговеющая рука надо мною. И он говорит, я набрался смелости и написал туда. И написал, у меня нет этих денег, но мне нужна операция. И приходит ответ, приезжайте, мы сделаем операцию. И когда он приехал туда, в Швейцарию, ему сделали... операцию. Он говорит, ну, о деньгах ничего не говорят. Ну, думает, ладно. Ну, если не говорят, ну, пусть делают операцию. А потом там уже что будет видно, да? Ну, во всяком случае, делают операцию, ничего не говорят. Вот. И потом доктор, он сделал операцию. Он говорит, скажите, а сколько вы заплатили, чтобы приехать сюда? Он сказал сумму. Доктор ему оплатил дорогу. Туда и обратно. Он говорит, а почему вы это делаете? Он говорит, понимаете, когда я взял печеньку одну с вашим другом, я сразу понял, что я что-то должен сделать для него. Но ваш друг, он не попросил ничего для себя, он сказал про вас. И я понял, что я должен для вас что-то сделать. Богу возможно все. Иногда, да, Бог не исцеляет, но Бог все равно явил свою славу. Да, он сделал операцию. Но Бог явил свою славу в этой ситуации, когда Он твердо мог сказать, и Он может свидетельствовать сегодня и говорить, что мой Бог, Он великий всемогущий Бог, мой Бог, Он никогда не оставит и не покинет меня. Его благоговеющая рука, она пребывает надо мной. Дорогие, Бог так много сделал в нашей жизни. А сколько Он еще хочет сделать и в наших личных жизнях. А если мы будем говорить о церкви, если мы будем говорить о городе, что Он хочет сделать. Вот я говорю, этот сон, я буду его долго помнить. Это как пророчество. Это как пророчество. Но знаете, любое пророчество, это не значит, что это будет завтра, послезавтра. Бог дает это пророчество, Бог дает нам показывать что-то или говорит нам что-то внутрь каждого из нас. Это значит, что это значит? Это значит, что мы не должны сходить с того пути, на котором мы находимся. Это значит, что нам еще больше нужно соединяться с Богом, еще больше искать Его присутствие в нашей жизни, еще больше искать присутствие Божьего и Духа Святого в нашей жизни. Господь, слава Тебе! Давайте мы встанем с вами. Аллилуйя, Господь великий и всемогущий! Мы благодарим Тебя и славим. Спасибо Тебе, что мы можем доверять Тебе. Спасибо Тебе, Бог, за Твою любовь, за Твою милость, за Твою благодать. Бог, спасибо Тебе. Мы доверяем Тебе сегодня все наши проблемы, все наши нужды. Бог, то, что нас мучает. Бог, может быть, уже годами, Бог, мы доверяем Тебе. И мы благодарим Тебя и славим, что Ты великий и всемогущий Бог. Ты Бог, творящий чудеса. Ты царь царей, и Ты все держишь под Своим божественным контролем. Я прошу Тебя, великий всемогущий, благослови. Благослови тех, может быть, у кого руки опустились. Боже, благослови и подними. Пошли, Господь, это слово. Пошли лично для каждого слова, которое подкрепит, которое утвердит, которого каждого поднимет с колен во имя Иисуса Христа. Бог великий, пожалуйста, дай прозрение нашим духовным глазам, чтобы мы видели духовный мир, чтобы мы видели этих ангелов, которые окрест нас, чтобы мы, Господь, видели, что совершает Твоя жертва, Иисус, что она делает в духовном мире для каждого из нас. Господь, покажи каждому из нас наш прорыв. Покажи, Господь, наше движение. Покажи картину победы каждому во имя Иисуса Христа. Покажи эту картину победы каждому над нашим врагом. Бог, спасибо Тебе. Бог, спасибо. Мы верим в сверхъестественную реальность Божью. Мы доверяем Тебе, наш Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! И мы благодарим Тебя, Господь, за это время Твоих чудес, за это время Твоего созидания, Твоего устройства, Твоей победы во имя Иисуса Христа. Мы хотим видеть каждый день Тебя, одесную себя, Бог. Пусть у нас будет больше и больше этих моментов, когда мы будем размышлять о Тебе, когда мы будем размышлять над Твоим Словом, когда мы просто будем идти, Господь, или приходить на работу, и Ты с нами будешь, и атмосфера Царства Божьего, она будет пребывать на всяком месте, на котором мы пребываем во имя Иисуса Христа, Дух Святой. Наполни нас. Наполни нас, наполни нас. Бог, Ты знаешь все наши трудные ситуации. Ты знаешь все наши проблемные ситуации. И мы благодарим Тебя и славим, что Ты великий и всемогущий. И мы просим Тебя сверхъестественно. Покажи выход из этих ситуаций. Покажи, Господь, покажи этот выход и открой наши глаза, как Ты открыл однажды слуге Елисея, чтобы мы увидели Твою сверхъестественную помощь вокруг нас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы отдаем Тебя в Свои руки, мы уповаем на Тебя, и мы знаем, что мы никогда не будем посрамлены. Пусть всякое проклятие, пусть всякое войско дьявола, которое сегодня противостоит нам, оно во имя Иисуса Христа, оно будет разрушено. Господь, и не мы будем ходить слепыми, но враг да ослепнет во имя Иисуса Христа. Тот враг, который ополчается против нас, да потеряет силу, да потеряет во имя Иисуса Христа, потеряет всякую ориентацию в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Тебе вся слава, Тебе вся честь. И если кто-то, Бог, устал, если кто-то разочарован, я прошу Тебя, дай эту силу идти дальше. Дай идти эту силу дальше. Не дай принять каких-то неправильных решений. во имя Иисуса Христа в этой ситуации. Не дай принять никаких неправильных решений, но, Господь, надели силой идти дальше. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава, слава, слава, слава, слава Тебе! Слава Тебе, великий Бог! Слава Тебе! Аллилуйя! И Бог, Он ведет сражение! Он на нашей стороне! Мы можем эту песню спеть? И мы сейчас вместе будем пророчествовать, что наш Бог ведет сражение. Ты готов? И не только это место помазано для хвалы, но вот весь зал помазан. Поэтому ты сейчас, как Тоня, можешь скакать, прыгать, торжествовать. Аминь. Ведет сражение на нашей стороне. Моя болезнь исцелена. Все преодолел. Небо колыбельно. С ним мы устоим. Иисус, ты здесь. Бог чесал. Бог разрушил ида. Он покрыл наш стыд. Он преодолел все. Враг уже разбит. Небо колыбельно. В нем мы устоим. Иисус, ты здесь. Я буду жить, я не умру. Вся власть дана воскресшему. И твой дух внутри меня свободен я. Исповедуй! Я буду жить, я не умру. Тебя все выше вознесу. И ты во мне, я исцелен, в имени Твоем. Наступай на шею дьявола! Бог ведет сражение на нашей стороне. Он преодолел все, Он все преодолел. Непоколебим, с Ним мы устоим. Иисус, ты здесь. Бог разрушил ида, Он покрыл наш стыд, Он преодолел все, враг уже разбит, небо колыбельно, в нем мы устоим, Иисус, ты здесь. Я буду жить, я не умру, вся власть дана воскресшему, и твой дух внутри меня. Я буду жить, я не умру. Тебя все выше вознесу. И ты во мне, я исцелен, в имени Твоем. Чуть-чуть потише. А теперь мы усиливаем нашу войну. И мы берем жертву, которую мы приготовили Господу. Принесем ее на жертвенник нашему Богу. Бог ведет сражение, сокрушает зло всю силой Его царства. Непоколебимо именем Иисуса, как уже повержен, мы будем восклицать, восклицать. Бог ведет сражение, сокрушает зло всю силой Его царства. Непоколебимо именем Иисуса, как уже повержен, мы будем восклицать. Аллилуйя! Бог великий, слава Тебе! Мы восклицаем, и мы провозглашаем сегодня Твою победу во имя Иисуса Христа. Никакая бы проблема не была. Мы сегодня говорим, дьявол побежден, болезнь побеждена, нищета, проклятие побеждено. Господь, мы доверяем Тебе, и мы приносим эти жертвы, и мы благодарим Тебя и славим за Твою любовь, за Твою верность и за Твою благодать. Бог, мы Тебя сражаем, уже принеси жертву. Всю сила Его царства непоколебима, именем Иисуса враг уже повержен. Мы будем восклицать, восклицать. Бог ведет сражение, сокрушает тьму всю. Сила Его царства непоколебима, именем Иисуса враг уже повержен. Мы будем восклицать, восклицать. Бог ведет сражение, сокрушает тьму всю. Сила Его царства непоколебима, именем Иисуса враг уже. Я буду жить, я буду жить, я не умру, вся власть добра воскрешену, и твой дух внутри меня свободен я. Я буду жить, я не умру, тебя всех выше вознесу. И ты во мне, я исцелён, выми и поёт. Господь, спасибо Тебе! Спасибо Тебе, Иисус! Что я исцелена в Твоем имени. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою жертву. И мы просим во имя Иисуса Христа, благослови. Благослови эти жертвы, Бог, и яви свою славу, яви свою силу, ослепи всякого врага, всякое проклятие в нашей жизни во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. И дай нам прозрение, дай выход, дай, Господь, шли свою благодать, и пусть Твоя благоговеющая рука будет над каждым во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем сегодня в духовном мире Твою победу во имя Иисуса Христа. И мы провозглашаем поражение и капитуляцию врага в нашей жизни. Тебе вся слава, Тебе вся честь и Тебе вся хвала. Во имя Иисуса Христа. Амен. И у нас сегодня служение исцеления. Если ты хочешь, если ты нуждаешься в этом, выходи. И здесь присутствие Божье, здесь помазание Божье. И мы можем молиться за исцеление, потому что Бог, Он желает благословить, исцелить. Он не хочет, чтобы кто-то из нас входил в какой-то проблеме, в каком-то разочаровании, в какой-то горести. Может быть, тебе не болезнь даже нужно вначале исцелить, а нужно, чтобы твое разочарование ушло, чтобы твоя горесть ушла, то, что отравляет тебя изнутри. Я не знаю, но сейчас пусть будет тихое такое время. Лерочка, создай нам эту музыку, поклонение какое-то. Пусть это будет тихое время. Подними свои руки Богу, к Богу. Закрой свои глаза. И не надо по привычке молиться. Почувствуй то, что Он хочет тебе сказать. То, что Он хочет проговорить лично в твое сердце. Ты обещал с нами быть 24 часа в сутки, Дух Святой. И мы сегодня на этом месте. Ты знаешь нас лучше. Я прошу Тебя, проговори каждому из нас свое слово. Открой нам, дай нам понимание и видение на ту проблему, которая у нас есть. Чтобы мы поняли, с каким врагом нам воевать. Yeah. Yeah. есть царство Твоя, есть сила Твоя, есть слава во веки, небеса. Иисуса Христа. Благослови каждого из этих людей. Благослови эти нужды, эти проблемы. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты творящий чудеса. Ты тот, кто возлюбил прежде нас. И Ты отдал Себя за каждого из нас. Бог, Ты отдал за каждого из этих людей, чтобы эти люди, они были спасены, они были исцелены, они хоть так пребывали в Твоей свободе, они были наполнены Твоей славой, Твоей силой. Прикоснись, Господь, и мы связываем именем Иисуса Христа всякую болезнь, всякую боль, всякую немощь, всякое проклятие. Мы лишаем власти и силы. Ты не имеешь власти! Ты не имеешь власти над этими людьми! Мы лишаем тебя именем Иисуса Христа всякой власти и силы в этих ситуациях, в этих силах. И мы говорим, Господь, пусть Твое исцеление придет, пусть Твоя свобода, пусть Твое спасение, пусть Твои сверхъестественные чудеса совершаются в жизни этих людей. Бог, и пусть каждый из них, он прославит Твое имя. Он возвеличит Твое имя. Кровь Христа на каждом. Кровь Христа на каждом. И мы пророчествуем и провозглашаем победу Божью, исцеление Божье, спасение Божье, благодать и милость Божью во всякой ситуации. Бог, покажи выходы. Покажи выход из ситуации. Покажи, Господь, веди и направляй Духом Твоим Святым. И дай этим людям быть послушными Тебе. Дай им этим людям способность принимать Слово Твое, принимать Твою помощь во имя Иисуса Христа. Тебе вся слава и Тебе вся хвала. Амен. И присядем. И в конце просто хочу процитировать Псалом 39. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил ноги мои, на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста новую песнь, хвалу Богу нашему». Во имя Иисуса Христа да вложит Бог в наши уста новую песню, хвалу Господу Богу нашему. И дальше, 8 стих. Много садила ты, Господь, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? А в новом русском переводе там звучит: многочисленные чудеса, которые сотворил Ты, и замыслы о нас. Многочисленные у Бога замыслы для нас. Дай нам, Бог, понять эти замыслы и начинать двигаться в этих замыслах. Аминь. Спасибо, Люба, тебе за это служение. Зажгла. Я думаю, что сегодня все спящие должны были проснуться. Спасибо Господу за жизнь. Спасибо, Люба, тебе. Спасибо левитам драгоценные. Спасибо вам. Спасибо всем служителям. И Ростиславовна, и всем остальным. У нас, правда, прекрасная церковь. У нас церковь с большим потенциалом. Потому что здесь люди, которые искренне любят Господа. Спасибо Богу за то, что можно находиться среди святых и дивных Его. Да, как это как приятно, как хорошо быть братьями вместе. Это как драгоценный елей, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края рис его. Это большое благословение. Я закончу. Два объявления. В четверг служение. Не пропусти свою долину благословений. Четверг служения. И напоминаю, что 22, 23, 24 ноября конференция. Мы когда первый раз объявляли, это было за 4 месяца до конференции. Сейчас остался один месяц. Сегодня уже 20-е, да? То есть один месяц остался, да? И поэтому готовься для того, что... Это 30 лет. Это вот, ну как-то надо... Собраться, да, надо собраться. Вот были на молитве вчера, да, вот когда как это, во многолюдстве прославляется Господь, это совсем другая атмосфера. Совсем другая атмосфера. Просто кажется, ну я приду, или меня не будет, или я буду. Какое значение? Ой, огромное значение. Ты даже не представляешь, потому что Бог великий в тебе, Он тоже пребывает вот в этом месте, в определенном. Это большое благословение. Найдите возможность хоть сколько-то взять вот этого благословения. Вот, на этом все. Спасибо большое. И можно пообщаться за чашечкой чая.